Глава 32. Софа. «Дамы и господа, делаем ваши ставки», — громко пропевает Филя, открывая электронную таблицу. «После того, как начнется пара, ставки не принимаются». 14, — называет свое число Ника. «Хорошо», — Филя записывает значение в таблицу. «Софа?» 16. «Принято». Теперь я тоже участвую в ставках. «Не забудьте закинуть 30 рублей». Филя, оставив нас, направляется к другим однокурсникам. Мы играем в эту игру уже в третий раз. Дело в том, что Павел Сергеевич во время лекций частенько напевает забавное «пум-пум-пум». Один раз он напел это «пум-пум-пум» целых 22 раза за пару, и Филя решил организовать ставки. Перед парой каждый озвучивает свое предположение о том, сколько раз напоет «пум-пум-пум» Павел Сергеевич на предстоящей лекции. Победитель получает небольшой призовой фонд, которого хватает на стаканчик хорошего кофейка с пончиком. Как правило, участие принимают все. Не столько из-за денежного выигрыша, сколько из-за того, что только так можно вывозить монотонную речь преподавателя. Мы с Никой сидим на втором ряду, Лина на первом, практически перед нами. Я стараюсь не думать об этом, однако напряжение витает в воздухе. Ника знает, что мы с Линой поругались, но не знает настоящей причины. Пусть так оно и будет. Ведь это касается не только нас, но и Амира. От начала пары прошло уже 10 минут. Еще через 5, если Павел Сергеевич не придет, мы имеем полное право разойтись по домам. Через 3 минуты мы на низком старте начинаем собирать сумки, а на последней минуте Филя вслух начинает отсчет. 60, 59, 58, 57, 50. Но мужской голос, раздавшийся со стороны двери, не дает Филе завершить. «Вижу, желания остаться на паре у вас нет». Амир, держа в руках планшет, проходит к кафедре. «Придется вас разочаровать. В этой аудитории вам предстоит просидеть еще как минимум час». «Амир Владимирович!» — радостно звучат голоса студентов. «Амир Владимирович!» — громче всех выкрикивает Филя. «А мы скучали, честно». «Звучит, как откровенная лесть, Филипп», — усмехается Амир. «Но все же мне приятно». Он оглядывает аудиторию, и на долю секунды его взгляд задерживается на мне. Что за человек? Даже не сказал, что будет сегодня на замене. И все же я безумно рада его видеть. Последние 2 дня он безвылазно был погружен в работу, и я успела сильно по нему соскучиться. Невольно засматриваюсь на него, уже без страха быть пойманной. Амир красив, словно древнегреческая статуя. Но он больше не кажется мне холодным каменным изваянием. Когда он тихо смеется, слегка обнажая передние клыки, в уголках его глаз появляются едва заметные морщинки, и мне хочется прикоснуться к ним губами. С концерта прошло чуть больше 3 недель. Когда он поцеловал меня, все мои сомнения тут же развеялись. Я действительно влюбилась. Мне было страшно, что тот поцелуй мог ничего для него не значить, и что это был просто внезапный порыв эмоций. Я не могла уснуть и всю ночь провалялась на кровати с открытыми глазами, представляя, как утром Амир, виновато потупив взгляд, неловко извиняется передо мной и называет наш поцелуй ошибкой. Но утром, как только я открыла дверь нашей комнаты, Амир вместо какого-либо приветствия и пожелания доброго утра снова меня поцеловал, а затем потащил в маленькую кафешку, расположенную через 3 дома от общежития, кушать сырники с земляничным джемом. До начала 2-го семестра мы почти все дни проводили вместе. Гуляли, обсуждали наши рукописи, сидя в его комнате, и даже снова встретились с его друзьями. Правда, Марины в этот раз не было, а нам с Амиром не нужно было притворяться, ведь теперь все было по-настоящему. «Павел Сергеевич сказал, что сегодня у вас похороните меня за плинтусом, Санаева. Кто докладчики?» Обращается Амир к студентам, и только в этот момент до меня доходит, что сейчас будет происходить. Лина неуверенно поднимает руку вместе с еще одной однокурсницей. Увидев, кто сегодня будет читать доклад, Амир еле заметно приподнял уголок губ, что означает, что он вполне доволен таким раскладом. «Что ж, прошу». Левой рукой Амир указывает на кафедру, а сам садится за преподавательский стол. Лина открывает на телефоне заранее подготовленный доклад и начинает монотонно его зачитывать. Амир пристально смотрит на докладчицу, и видно, что Лине некомфортно под его взглядом. А я ловлю себя на мысли, что испытываю какое-то необъяснимое наслаждение от происходящего. «Хорошо, хорошо», — прерывает Лину Амир. «А если без бумажки? Поделитесь своими впечатлениями от романа». «Ну, Лина нервно облизывает губы. «Мне понравилось». «А что понравилось больше всего?» Продолжает допрашивать ее Амир. «Ну, наверное...» На этот раз Лина, закусив губу, лезет в телефон и начинает быстро листать документ. «Григорцева». Чуть понизив голос, Амир обращается к девушке по фамилии. «Вы вышли читать доклад по произведению, которое не читали?» «Я читала», — подавленно отвечает девушка. «В том, что вы прочитали краткое содержание, я не сомневаюсь. Садитесь. Я передам Павлу Сергеевичу, чтобы на зачете, помимо выпавшего вам вопроса, он спросил вас еще и по этому роману. Надеюсь, ваша содокладчица читала книгу, которой посвящен сегодняшний семинар?» И, получив утвердительный кивок от второй докладчицы, Амир продолжает. «Отлично. Будет гораздо ценнее, если к своему докладу вы добавите собственные мысли». Лина, смотря под ноги, стыдливо садится на свое место. Она явно не рассчитывала на то, что вместо лояльного Павла Сергеевича придется выступать перед допытливым Амиром, у которого, к тому же, с ней есть свои личные счеты. Я читала Санаева еще в школе, поэтому без труда включаюсь в разговор, а в конце пары мне на телефон приходит сообщение. «Темный эльф». «Задержишься?» Быстро печатаю ответ. «Софа». «Что-то срочное, Амир Владимирович?» «Темный эльф». «Да, срочное». «Темный эльф». «Мне срочно нужно поцеловать мою девушку». «Моя девушка». Эти слова, словно кусок горячего вишневого пирога, перекатываются по небу, оставляя после себя сладковатое послевкусие. «Софа». «Что ж, тогда и правда придется задержаться. В конце пары нарочито медленно собираюсь». «Тебя подождать?» — спрашивает Ника. «Да нет, не стоит». И тут же сочиняю правдоподобную легенду. «Хочу посоветоваться с Амиром Владимировичем насчет доклада на следующий семинар. Все же Амир — аспирант и почти что мой преподаватель. Чем позже все узнают о наших отношениях, тем лучше». «Хорошо, до завтра тогда». Дождавшись, пока аудитория опустеет, встаю и подхожу к Амиру. Его губы изогнуты в дерзкой улыбке, а глаза с прищуром наблюдают за каждым моим шагом. Не дав мне произнести ни слова, Амир притягивает меня к себе и, прижав к кафедре, впивается в мои губы поцелуем с таким напором, будто мы не виделись с ним несколько лет, а не пару суток. Легонько бью ладонью по его груди. «А если увидят?» Пытаюсь играть в возмущение, но получается скверно. Ведь единственное, что меня волнует по-настоящему, так это то, чтобы ощущать губы Амира на своих как можно дольше. «Я устал скрываться», — рычит мне в губы Амир и вжимает сильнее в деревянное основание кафедры. «Я сказал о нас декану». «И что он?» «Если коротко, дал свое благословение. Просто попросил не отсвечивать». Руки уже по привычке зарываются в его черные густые волосы, а тело отзывается на давно полюбившийся кофейный аромат с нотками спелых цитрусов. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем мы отлипаем друг от друга. Но к тому моменту взгляд Амира успело затянуть поволокой, а дыхание участится. «Я повел себя мелочно, да?» — спрашивает он, имея в виду ситуацию с Линой, когда мы покидаем основной корпус и выходим на морозный воздух. «Да, но мне хотелось аплодировать». «Не думал, что ты настолько кровожадная. Я сказала твоей бывшей, что ты сделал мне предложение только чтобы ее позлить. И то верно. Тихо смеется Амир. Мы подходим к кофейне, той самой, что расположилась на углу соседнего здания и где мы впервые встретились, чтобы обсудить наше задание по мастерской. Стоит нам зайти, как с центрального столика в нас впиваются взгляды 6 пар глаз, принадлежащих моим однокурсникам. «Ну, и что мы будем делать?» — шепотом спрашиваю я у Амира. «Не знаю, как ты, а я буду пить кофе со своей девушкой», — невозмутимо отвечает он. «Скажи это еще раз». «Что? Что я собираюсь пить кофе?» «Что я твоя девушка». «Теперь я понимаю, почему ты пишешь любовные романы», — смеется Амир. «Ладно, займи пока столик, пойду сделаю заказ. Будем пить кофе под пристальными взглядами твоих однокурсников и делать вид, будто это не я 5 минут назад лез тебе под кофту в аудитории, где до этого проходил наш семинар».